пути. На миг забыть, и вновь ты дома. До неба тучные скирды, у Риги пыльная солома, дымятся дальние пруды, снижаясь, аист тянет к лугу, мужик коленом вздел подпругу, все до пастушьей бороды, увы, так горестно знакомо. И бор, замкнувший круг небес, и за болотцем плеск речонки, и голосистые девчонки с лукошком мчащиеся в лес. Строй новых исп вдаль вывел срубы, сады пестреют в тишине, печеным хлебом дышат трубы, и жучка дремлет на бревне. А там, под сливой, где белеют рубахи вздернутые бока, смотри, под мышками олеют два кумачевых лоскутка. Но как забыть, на облучке трясется ксенс с бадьей в охапке, перед крыльцом, склонясь к луке, горцует стражник в желтой шапке, литовской речи плавный строй звенит забытою латынью, на перекрестке за горой Христос, распластанный над синью, а там у дремлющей опушки крестов немецких белый ряд. Здесь бой кипел, ревели пушки, одни живут, другие спят. Очнись! Нет дома, ты один. Чужая девочка сквозь тын смеется, хлопая в ладони. В вазах раскормленные кони, пылят коровы, мчатся овцы, проходят с песнями литовцы, и месяц строгий и чужой встает над дальнею межой. Табак. Над жирной навозной жижей кустятся табачные листья. Подойдем вдоль грядок поближе, оборвем порыжевшие кисти. Ишь, набухли, как рыхлые губки, подымай, как сенц, ваши юбки. Под крышей над тихой верандой мы развесили листья пучками, и, плавно качаясь гирляндой, они зажелтеют над нами. Такой же пейзаж янтарный я видел на коробке сигарной. Будем думать, что мы на Цейлоне. Впрочем, к черту Цейлон, не надо. Вон пасется над солнечном склоне литовское пестрое стадо, мчатся черные свиньи, как шавки, конь валяется точно на травке. Набьем табаком наши трубки, пусть струится дымок лиловатый, как пестры деревенские юбки вдоль опушки у новой хаты. На закате туда мы нагрянем и душистого меду достанем. Я поэт, а вы, ксенц литовский, дай вам Бог и силы здоровья. Налетает ветер чертовский и доносит мычанье коровье, а за дымом вдоль склонов нагорий колыхается сизый цикорий.